Макс? Черт, неужели ты так здорово и бобы готовишь, и в бомбу играешь? Доминик, что? Ни капли. Ах да, ничего. Самым ужасным качеством Ника было полное отсутствие каких-либо пороков. Ни подружек, ни азартных игр. Разве что раз в месяц мог выпить пивка. Обычно, когда кто-то исчезает, первым делом пытаешься выяснить, не заказывал ли он билет в Вегас или в Акапулько. Но этот парень ничего такого не делал. Он просто пугал людей. Именно. И это единственное, за что можно зацепиться. Пороков у него не было, зато была чертова уйма врагов. Вообще-то у нас в управлении многие считают, что Нику, скорее всего, уже не придется посмотреть очередную игру доджеров. И это тебя нисколько не беспокоит? Он вытер губы салфеткой. Вообще-то должно быть, но Чарли Питт... Господи, да если бы ты даже просто случайно назвал его Чарли... Он бы так на тебя посмотрел, что у тебя пальцы ног поджались бы от страха. За столом воцарилось молчание, явно гласящее «Вопрос закрыт», пока, наконец, Джеймс громко не рассмеялся. «Да, на какого кровабика он мог бы сыграть?» На десерт был подан приготовленный Микки Скэнлан торт-пудель, представлявший собой настоящее произведение кулинарного искусства. Она попросила нас не спрашивать, из чего он сделан, а то мы не станем его есть. Но с этим ни у кого затруднений не возникало. После двух кусков торта и чашки Сашиного слабого кофе я взялся за камеру и снова начал снимать. Переходя от одного гостя к другому, я просил каждого попытаться угадать, из чего все-таки был сделан этот торт. Уайт просто улыбнулся в объектив, уминая остатки своей порции. Я быстро двинулся дальше. Шон предположила, что там были шоколад и чернослив. И пожала плечами. Джеймс назвал шоколад и изюм. Доминик пошутил шоколад и больше ни капли. Микки швырнула в него ложкой, но рассмеялась так же громко, как и все мы. Я переводил камеру с лица на лицо, приближаясь к каждому, насколько возможно, близко, затем отходя назад и переходя к следующему, стараясь, однако, запечатлеть лица присутствующих до того, как первые самые искренние волны смеха дойдут до высшей точки и пойдут на спад. Наведя камеру на Макса, я решил, что он от смеха потерял всякий контроль над собой, даже уронил на колени тарелку и вилку. И тут мне вдруг стало понятно, что дело обстоит гораздо хуже. Именно в этот момент осознание, один из тех страшных зверей, о которых я упоминал ранее, внезапно проявился во мне и прыгнул. Несколько секунд, долгих, все решающих секунд, я, зная, что с моим другом Максом Хэмпсоном что-то ужасно не в порядке, абсолютно ничего не предпринимал, а лишь продолжал его снимать. Мне просто необходимо было еще несколько секунд поснимать, прежде чем я смогу броситься ему на помощь. Прежде чем я захочу броситься ему на помощь. Да, именно так, прежде чем я захочу ему помочь. Уайт воскликнул. «Эй, что с Максом? Взгляните на него, ему плохо». Я выронил камеру, но слишком поздно. В воцарившемся хаосе никто не понял, что я сделал. Но какое это имело значение? Ведь я-то понял...